Вслед за представительным, уверенным и очень дорогим, как с виду, так и по тарифам, отцом Плимана, мы ворвались в кузьминское отделение полиции. Хорошо знающие меня в лицо сотрудники провожали нас удивленными взглядами. А Славика не пропустили, оставили ждать в предбаннике. Меня потряхивало. Папа может принять мой поступок как предательство. Но разве он оставил нам с Ирандой шанс? Ведь даже поговорить нормально не хочет. Остановиться современной Джульетты, оплакивающей Ромео, я не собираюсь. Мне муж нужен живой, здоровый и желательно довольный жизнью. Нам еще наследника воспитывать. Так что уж дудки. Я набрала в грудь побольше воздуха и вошла с лестничной клетки в холл второго этажа. Папа вышел нам навстречу и, засунув руки в карманы черных джинсов, недовольно воззрился на удостоверение Ильи Моисеевича. Тот бодро продекламировал. «Здравствуйте, Валерий Максимович. Ну вот мы и снова увиделись. Рад, что ваша дочь нашлась». И расцвел в фальшивой улыбке. «Я представляю гражданина Иранда Бельмонте-Лантриера, задержанного сегодня без объективных причин. Здрасте». Папа перевел взгляд на меня. Поджал губы. «Анна, что это за номера? Как ты здесь оказалась?» «На машине, а из дома выбралась через окно», — ответила я, пытаясь быть спокойной. «Ты ведь хотел, чтобы я адвокатом была? Так вот, Илья Моисеевич Плиман любезно согласился мне пример показать, типа стажировки. Освободи, Иранда». «Не обсуждается». «Как раз наоборот», — ехидно просиял старший Плиман. «Как адвокат господина Лантриера, я требую незамедлительно освободить моего подзащитного. Он подозревается в похищении. Анна Исаева, пострадавшая, свидетельствует и готова подтвердить свои показания в суде, что господин Лантриер ее не похищал и в преступных действиях против нее не участвовал». Папа стал хмур, как зимний день. «У вашего Лантриера нет документов. Может, он не Лантриер, а Семен Пупкин, скрывающийся по обвинению в разбойном нападении на коровник. Не волнуйтесь, сразу отсюда», — елейно сообщил Илья Моисеевич, — «мы отправляемся в суд для установления личности, которую готовы подтвердить двое свидетелей. А после постановления суда в УФМС, чтобы подать документы на гражданство и получение паспорта». «Ну, Анька», — буркнул папа, — «научил на свою голову. Но на этом разговор не окончен, ты меня знаешь». «Знаю, папа», — согласилась я, ничуть не показывая, что у меня все поджилки трясутся. «Подкупить тебя нельзя, а вот по закону решить вопрос можно. Надеюсь, ты теперь понял, что я трезва. И поговоришь нормально?» «Поговорил бы с ремнем. Жалко, ты беременная дочь. А вот жениха твоего... мужа... мужа...» — прокашлялся папа, словно это было ему невыносимо произносить. «Еще отхожу. Портупея с армией в шкафу лежит. Дождалась своего часа». «Я протестую», — встрял старший Плиман. «Во-первых, вы угрожаете прямой агрессией моему клиенту. Во-вторых, приведите его уже». Папа фыркнул. У меня заныло под ложечкой. Илья Моисеевич осторожно тронул папу за локоть. «И еще раз, без обид, юридических формальностей, и даже бесплатно дам вам, Валерий Максимович, полезный совет. С детьми надо налаживать коммуникации, слушать их надо». «Сам разберусь», — буркнул папа. И мне стало обидно. Даже у Плимана отец понимает такие простые вещи. А мой не хочет. Разве это трудно — сесть и поговорить? Полицейский вывел мрачного Иранда. «Свободен, зятек», — сказал папа недобро. «Но я слежу за тобой. Из-под земли достану, если что». Глаза Иранда вспыхнули негодованием. Он гордо вскинул подбородок, при этом опасно расставив руки, как перед обращением в дракона. Но, к счастью, увидев меня, расслабился и просветлел. «Анрита!» Я бросилась к нему и подхватила под руку. Бедный, он выглядел замученным и пахло от него, как из лужи. «Да, обезьянник, это тебе не королевский дворец». Я сурово посмотрела на папу, на столпившихся чуть поодаль его коллег, раскрывших от любопытства рты, и сказала Иранда: «Пойдем, любимый. Папа, к ужину у нас будет мясная запеканка. И гостям, не опаздывай». Наверное, то, что заскрежетало за моей спиной, было папиными зубами. Не стер бы коронки. Эх!